Раздел 22. Часто, глядя в окно по вечерам, Йоаким видел, как Распутин отправляется на охоту. Но иногда Йоакиму казалось, что он видит в темноте и другие создания, четвероногие и двуногие. Кто это мог быть? Этель? В первый раз он даже выбежал на веранду, чтобы лучше рассмотреть, но во дворе оказалось пусто. С каждым днем на хуторе было все темнее, и Йоакима не покидало чувство тревоги. Ветер гулял по двору, свистел в печных трубах, бился в стекла, отчего весь старый дом трясся и вздыхал. Близилось Рождество. Если на хуторе и были призраки, то среди них точно не было Катрин. Она по-прежнему от него пряталась. «Вот одежда», — сказал Ерлов, передавая через стол пакет. «Вам это что-нибудь дало?» — спросил Йоаким. «Может быть. Но вы не хотите сказать, что?» «Не сейчас. Мне нужно еще немного подумать». Йоакиму раньше не приходилось бывать в доме престарелых. Его бабушка с дедушкой жили дома до конца, а последние свои часы провели в больнице. Но теперь он сидел и пил кофе в доме Ерлофа Давидсона в доме престарелых в Марнесе. Единственным, что напоминало здесь о Рождестве, был подсвечник со свечами на подоконнике. На стенах висели разные памятные предметы. Доски с названиями кораблей, документы в рамках и черно-белые фотографии двухмачтовых парусников. «Это фото кораблей, на которых я ходил», — пояснил Ерлов. «Их было три». «Они сохранились?» «Один принадлежит парусному клубу в Карлскруне. Другие утеряны. Один сгорел, а другой затонул». Йоаким взглянул на пакет с одеждой Катрин и перевел взгляд на окно, за которым уже стемнело. «Мне надо забирать детей из сада через час. Мы можем до этого поговорить?» «С удовольствием. В моем расписании на сегодня только доклад о недержании, а я его охотно пропустил бы». Йоакиму давно хотелось поговорить с кем-то, кто знал об Алудане. Пастор в Марнесе ему не поверил, а Мирья Рамбы думает исключительно о себе. Только в Ерлофе, навестившем его на хуторе, он нашел внимательного слушателя. «Я не спросил тогда на хуторе, вы верите в привидения?» Ерлов покачал головой. «Я и верю, и не верю. Я слышал много историй о привидениях, но ни разу их не видел. И существует столько теорий насчет привидений, например, что это всего-навсего результат действия магнитных полей в старых домах». «Или повреждение роговой оболочки глаза», — вставил Йоаким. «Вот именно», — сказал Ерлов, и после небольшой паузы прибавил. «Я могу рассказать историю, которую еще никому не рассказывал. Это единственное странное происшествие, которое со мной случилось». Йоаким кивнул. «Первая лодка появилась у меня в 17 лет», — начал Ерлов. «Я уже пару лет работал в море и накопил денег, и отец мне помог. Я точно знал, что мне нужно. Одномачтовая моторная лодка под названием «Ингрид Мария» из гавани Боркхольма. Владельцу, Герхарду Мартину, было лет 60, и он всю свою жизнь занимался лодками. Но потом у него случился инфаркт, и доктор запретил ему выходить в море. Ингрид Мария оказалась выставлена на продажу. Цена, как сейчас помню, была 3500 крон. «Это ж дешево», — заметил Йоаким. «Да, даже по тем временам цена была неплохая. В тот вечер, когда мне нужно было передавать деньги Мартину, я зашел в гавань, чтобы взглянуть на мою красавицу. Дело было в апреле. Лед уже растаял, солнце садилось, и в гавани никого не было, кроме старика Герхарда. Он мерил шагами палубу Ингрид Марии, словно не решаясь оставить лодку. Я поднялся к нему на борт. Не помню, о чем мы говорили, но он показал мне, что нужно будет отремонтировать. Потом попросил позаботиться о лодке, и мы распрощались. Я пошел к отцу забрать конверт с деньгами и поужинать». Ерлов замолчал, рассматривая фотографии на стенах, а через некоторое время снова заговорил. «В 7 вечера я поехал на велосипеде в дом семьи Мартинов на севере Боркхольма, но, приехав, застал дома только жену Герхарда, всю в слезах. Оказалось, что Герхард Мартин мертв. Подписав контракт на продажу лодки днем раньше, он встал рано утром, пошел на пляж и выстрелил себе в висок из ружья». «Утром?» «Да. Когда я встретил Герхарда Мартина в гавани, он уже был мертв. Я не могу это объяснить, но я действительно видел его на лодке. Мы даже обменялись рукопожатиями». «Так вы видели призрака?» — медленно произнес Йоаким. Ерлов внимательно на него посмотрел. «Может быть, но это ничего не доказывает. Это не доказывает того, что существует жизнь после смерти». Йоаким, снова посмотрев на пакет на столе, сказал: «Я волнуюсь за мою дочь Ливию. Ей 6 лет, и она разговаривает во сне. С ней и раньше это бывало, но с тех пор, как умерла моя жена, Ливия только о ней и говорит. И дочке ей снятся сны». «Ну и что в этом странного? Мне самому часто снится моя покойная жена, хотя она умерла много лет назад». «Да, но все это время один и тот же сон. Ливии снится, что мама пришла в Алуден, но не может войти в дом». Ерлов молча слушал. «И иногда ей снится Этель», — продолжил Йоаким. «Это волнует меня больше всего». «Кто это?» — спросил Ерлов. «Этель была моей старшей сестрой, на 3 года старше меня». Йоаким вздохнул. «Это моя собственная история с привидением». «Расскажите», — попросил Ерлов. Йоаким устало кивнул, чувствуя необходимость высказаться. «Этель была наркоманкой», — сообщил он. «Она умерла зимой рядом с нашим домом. 1 год назад, за 2 недели до Рождества». «Соболезную». «Спасибо. Я солгал вам при прошлой встрече, когда вы спросили, зачем мы с женой продали виллу и переехали сюда. Причиной была смерть моей сестры. Мы больше не могли оставаться там». Йоаким замолчал. Трудно было говорить о смерти Этель и последовавшей депрессии Катрин. «Вы скучаете по сестре?» – спросил Ерлов. Йоаким задумался. «Немного», – наконец ответил он. Это прозвучало цинично, поэтому он прибавил: «Я скучаю по той Этель, какой она была до того, как пристрастилась к наркотикам. По Этель, у которой было множество планов. Она мечтала открыть салон красоты, стать учительницей музыки. Она ничего так и не осуществила. Наркотики медленно ее убивали. Это было все равно, что смотреть на человека в горящем доме и быть не в состоянии ему помочь». «А с чего все началось?» – деликатным тоном произнес Ерлов. «Я почти ничего не знаю о наркотиках». «Ну, она начала с гашиша. Курила на вечеринках и концертах. Этель играла на пианино и гитаре и постоянно тусовалась со своими ровесниками. Она меня тоже научила играть», — улыбнулся Йоаким. «Вы ее любили?» «Да, Этель была веселой и привлекательной, мальчики ее обожали, а она обожала вечеринки и клубы. И метамфетамин. Употребляя наркотики, она похудела на 10 килограммов. Она все реже появлялась дома. Потом умер от рака папа, и я думаю, именно после этого она начала употреблять героин. Она стала похожа на скелет. Худая, бледная, голос хриплый». Йоаким сделал глоток кофе и продолжил. «Наркоманы не знают, что у них зависимость. Они не видят ничего плохого в том, чтобы выкурить косячок или съесть таблетку, но рано или поздно переходят на инъекции, потому что так дешевле. И доза героина нужна меньше. Но все равно им нужно по меньшей мере 500 крон в день на наркотики. Это большие деньги. Поэтому они начинают воровать. Причем им не важно у кого. Могут обокрасть даже родную мать, забрать фамильные драгоценности и отнести в ломбард». Он посмотрел на подсвечник, помолчал и снова заговорил. «На Рождество, когда мы ужинали у мамы, возле стола всегда стоял пустой стул. Этель обещала каждый раз, что придет, но всегда оставалась в городе искать наркотики. Для нее это было обычное повседневное занятие, и мы ничего не могли поделать». Он так погрузился в свой рассказ, что даже не следил, как на него реагирует Ерлов. «Вы не представляете, каково знать, что твоя сестра ворует, чтобы достать денег на наркотики, и пытаться об этом не думать, но при этом каждое утро отправляться на работу, ужинать с семьей и ремонтировать дом по выходным». Йоаким опустил глаза. «В такой ситуации можно или забыть, или идти на поиски. Мой отец часто искал Этель по ночам, пока не заболел. Я тоже. На улицах, площадях, в метро, в вытрезвителях. Мы быстро научились определять, где она может быть». Йоаким замолчал, вспоминая те ужасные времена бомжей, наркоманов, алкоголиков на темных улицах большого города. «Это должно быть очень тяжело», — проговорил Ерлов. «Да, и все же я мог бы чаще ее искать», — со вздохом сказал Йоаким. «Но могли и бросить это вообще». Йоаким кивнул. Ему нужно было рассказать еще про один случай, самый тяжелый из всех. «В ту зиму Этель была в реабилитационном центре», — снова продолжил он. Когда она поступила туда, она весила 45 килограммов. Все тело ее было в синяках, под глазами залегли черные круги. Но когда она вернулась в Стокгольм, она выглядела лучше, набрала вес и уже 3 месяца не принимала наркотики. Мы разрешили ей пожить в комнате для гостей. Все было хорошо. Она играла с Ливией по вечерам. Было хорошо вместе. Иоаким помнил, как он и Катрин снова обрели надежду, как они отважились доверять Этель. Конечно, они все еще не приглашали домой гостей, но оставляли на его сестру детей, когда отправлялись на прогулку. Однажды мы с Катрин пошли в кино. Вернувшись через пару часов, мы нашли виллу пустой. Только Габриэль лежал в колыбельке насквозь мокрый. Этель сбежала, забрав с собой мобильный телефон и Ливию. Он зажмурился. Я сразу понял, куда направилась моя сестра. В город покупать наркотики, как сотни раз прежде. Покупала ампулу за 500 крон, делала укол в туалете и ловила кайф, пока снова не начиналась ломка. Но на этот раз Этель была с Ливией. Иоаким никогда не забудет холодный липкий страх, охвативший его тогда. Он в панике бросился к машине и поехал в центр. Он смертельно боялся, что с Ливией что-то может случиться. «В конце концов, я нашел ее», — сказал он, посмотрев на Ерлофа. «На кладбище рядом с церковью Святой Клары. Она заснула рядом с чьим-то склепом. Рядом с ней сидела Ливия. На ней не было куртки, она была холодной, как лед, и не реагировала на мои слова. Я вызвал скорую и отправил Этель в больницу, а потом повез домой Ливию. Катрин вынудила меня сделать выбор. Я выбрал семью». «Вы сделали правильный выбор», — заметил Ерлов. Иоаким кивнул, хотя на самом деле он не хотел выбирать. «С того вечера я запретил Этель приходить в наш дом, но она не слушалась. Мы не пускали ее внутрь, но она приходила 2-3 раза в неделю и стояла перед калиткой, смотря на дом. Иногда она вскрывала почту, ища в конвертах деньги или чеки. Иногда с ней был какой-нибудь парень, тощий, как скелет, в отвратительных грязных лохмотьях. Перед его внутренним взором возникла сестра, какой он ее видел в последний раз, с синим от холода лицом и спутанными волосами. Этель всегда кричала, — продолжил он, — кричала всякие гадости о Катрин и обо мне, в основном о Катрин. Она вопила и вопила, пока соседи не начинали звонить с жалобами, и мне приходилось выйти и дать ей денег. Это помогало? Какое-то время. Потом она снова возвращалась. Это превратилось в заколдованный круг. Мы с Катрин просыпались посреди ночи от ее криков. Но, выглянув в окно, видели только пустую улицу. Ливия была дома? Да. Она слышала крики? Думаю, да. Она ничего об этом не говорила, но не могла не слышать. Иоаким снова зажмурился. Это было ужасное время, и Катрин начала желать Этель смерти. Она говорила об этом в постели, что хочет, чтобы Этель употребила наркотик в таком количестве, чтобы ее организм с ним не справился. Ведь рано или поздно передозировка случается у всех наркоманов. Боюсь, мы оба на это надеялись. И так и случилось. Да, телефон зазвонил в 12 ночи. Я сразу понял, что это касается Этель. Это всегда касалось Этель. Всего год прошел, подумал Иоаким, кажется, будто 10 лет. Звонила наша мать, Ингрид. Она рассказала, что Этель нашли утонувшей неподалеку от нашей виллы. Катрин в тот вечер слышала, как она кричала у калитки и как потом крики стихли. Она говорила, что когда выглянула в окно, Этель уже не было. Она пошла к морю. Этель присела на дамбе, чтобы сделать себе укол, и, отключившись, упала в ледяную воду. Она умерла мгновенно. «Вас дома не было?» «Я вернулся позже. Мы с Ливией были на дне рождения. Наверное, это к лучшему. Я надеялся, что на этом все закончится, но я продолжала просыпаться по ночам. Мне мерещились крики Этель с улицы, а у Катрин началась депрессия. Дом был отремонтирован, но мы не могли чувствовать себя в нем спокойно. И мы начали говорить о том, чтобы переехать, скорее всего, на Элленд. Вот так мы оказались здесь». Иоаким замолчал и посмотрел на часы. 5:20. Ему казалось, что он говорил целую вечность. «Я должен ехать забирать детей», — сказал он. «Кто-нибудь спрашивал вас о том, как вы себя чувствовали после того, что случилось?» — спросил Ерлов. «Я чувствовал себя нормально. Мне так не кажется». Вы знаете, мы никогда это не обсуждали в нашей семье. Даже проблему Этель мы не обсуждали. Никто не захочет рассказывать людям, что его сестра наркоманка. Катрин единственная знала. Это я втянул ее во всю эту историю. «Чего хотела Этель?» – спросил Ерлов. «Почему она все время приходила к вам под окна? Ей нужны были деньги на наркотики?» Иоаким надел куртку. «Не только это», – медленно произнес он. «Она хотела вернуть свою дочь». «Дочь?» Иоаким заколебался. Об этом трудно было говорить, но все же он ответил. «Ее отец погиб от передозировки. Я и Катрин были ее крестными родителями, и нам поручили заботу о ней. Год назад мы ее удочерили. Ливия теперь официально наша дочь». «Но на самом деле она ребенок Этель?» «Больше нет», —